помню. Молодец. Сейчас отойди метров на 30 и вызови меня. Проверим работу. Иди. Парень быстро развернулся и быстрым шагом двинулся прочь к склону холма, заросшему кустами и деревьями. Зайдя туда и пройдя немного, Агей остановился. Положив мешок на землю, парень взял рацию и вызвал Риттера. «Слушаю». Раздалось из динамика. «Как меня слышно?» – спросил Агей. «Великолепно. Как займешь позицию? Сразу вызови». «Я понял». Послышался тихий звук, означающий, что связь разорвана. Подхватив мешок, Агей огляделся. Вокруг кусты и деревья. Тихо работающие моторы взревели. Хорошо видимый сквозь ветки синий грузовик тронулся с места и, поднимая пыль, поехал дальше, на юг. 7:25. Подождав немного, парень осторожно пошел назад. Подойдя к краю зарослей, он остановился и внимательно огляделся. Вокруг знакомый пейзаж. Долина между вытянутых холмов с пологими склонами, заросшими кустами и деревьями. Еще вчера утром он, вместе с Седатом, шел по подобной долине. Может даже, по этим самым местам. Подождав, когда машины отъедут метров на 200, Агей вышел из кустов и подошел к месту остановки. Остановившись, парень еще раз огляделся. К югу, виден уезжающий грузовик, едущий медленно, но поднимающий много пыли. К северу, долина пустая. Агей посмотрел под ноги. Там, на придавленной траве, хорошо видны следы от прошедших здесь машин. И где мне теперь искать этот клочок бумаги? Без оптимизма подумал парень. Он взглянул на землю и тут же, его взгляд остановился на белой, смятой бумажке, лежащей в траве. Быстро нагнувшись, Агей подобрал ее и развернул клочок бумаги, размером с ладонь. Там были написаны три цифры. 3, 2, 3. Есть. Радостно подумал парень, удивляясь своему везению. То, что бумажка нашлась так просто и быстро, он отнес к доброму знаку и подумал, что сама судьба дает ему знак, что дела не так уж и плохи. Посмотрев еще раз на юг, Агей увидел там, почти скрытый в клубах пыли, светло-синий фургон грузовика. Взглянув на север, парень увидел долину, тянущуюся в бесконечность. «Сколько, интересно, мы проехали сейчас», — подумал он. «Километров 20, 30, а может, 50». Парень только сейчас вспомнил, что Риттер говорил, что нужное место не сильно далеко от границы, километрах в 50. В очередной раз оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, Агей побежал в заросли и по склону холма наверх. Поднявшись на гребень холма и перевалив через него, он увидел еще одну долину и стоящий перед ним отдельный, высокий холм, покрытый кое-где кустарником. Небольшой кустарник рос на самой верхушке, указывая на то, что это именно тот холм, где предстояло занять позицию. Быстро сбежав в долину, парень начал подниматься по склону нужного холма. «Интересно», — думал Агей, — «этот холм, для наблюдения, Риттер, наверняка, еще раньше отметил. Но как они, проезжая по соседней долине, определили, что надо делать остановку? Ведь из той долины этот холм не виден, а рядом, никаких приметных ориентиров, вроде и нет». Добравшись до вершины холма, Агей без всякого энтузиазма посмотрел на растущие там кусты. В них можно укрыться, но защиты от солнца они не давали, так что парень мысленно поблагодарил Риттера за то, что тот позаботился о шляпах для наблюдателей. Парень залез в кусты на самой вершине и взглянул на восток. Перед ним открылась плоская равнина до самого горизонта. Лишь правее, далеко на юго-востоке, почти на горизонте, виднелись холмы. Оглядывая окрестности, Агей не увидел шоссе, но ясно, что оно находится впереди, к востоку от холмов. Посмотрев внимательно, Агей прикинул, что он увидит появляющиеся машины как минимум, километра за 3, в каждую сторону. Неожиданно раздался звук рации. Парень вздрогнул. Осматриваясь, он совсем забыл доложить Риттеру. «Слушаю». Включил он рацию. «Как дела?» — послышался в динамике голос главаря. «Все отлично. Только сейчас добрался до позиции. Что на шоссе? Никакого движения. Как появится грузовик, сразу же доложи». «Понял. Отбой». Рация отключилась. Агей перевел дух и начал подробный осмотр своей позиции. Очень быстро парень понял, что тут не обязательно лежать на брюхе. С такого расстояния, с шоссе никто не заметит наблюдателя в этих кустах, даже если здесь стоять во весь рост. Конечно же, он не собирался рисковать и наблюдать стоя, высунувшись из кустов, однако сразу возникла другая проблема: круговой обзор из этих кустов вести было нельзя. К тому же, ниже по склону росли и другие кусты, так что, если вдруг рядом возникнет враг, то у него будут все шансы подкрасться незамеченным к наблюдателю. Вот и следи тут за спиной, при таких условиях. Немного растерялся парень, походив вокруг и поглядывая на округу. Агей решил большую часть времени провести на ногах или сидя, а прятаться только во время появления машин на дороге. Потянулось время ожидания. Парень попил немного теплой воды из большой фляги, после чего, присев в кустах, смотрел на равнину, поглядывая в те места, где, по его прикидкам, уходило за горизонт шоссе. Следующие минут 20 Агей осматривался, гасчет место, где можно справлять нужду, и прикинул, несмотря на кусты ниже по склону, сюда, на вершину холма, вряд ли кто-то сможет подобраться незаметно. В очередной раз посмотрев на равнину, парень вздрогнул. На севере показались две точки. Присмотревшись, Агей увидел, что это еле различимые машины. Одна меньше, ехала впереди, другая, побольше, ехала следом за ней. Машина шерифа и грузовик. Хотя до них было несколько километров и едущие заметить его никак не могли, Агей присел на корточки, быстро взял в руки рацию и вызвал Риттера. «Слушаю». Почти сразу откликнулся главарь. «Машины. Две. Внедорожник и грузовик. Понял. Как у тебя настроение? Лучше всех. Продолжай наблюдение». Главарь отключился, а Агей почувствовал, как у него почему-то сильно забилось сердце. Машины немного увеличились в размерах, и парня донесся гул от их моторов. Глядя на то, как они быстро едут, он почувствовал восторг и досаду одновременно. Агей думал о том, что внутри этих машин управляют ими настоящие герои, заставляющие эти стальные механизмы ехать на такой большой скорости на огромные расстояния. Они могли бы такими грандиозными делами заниматься, думал Агей, исследовать новые земли или спасать людей, а они вместо этого едут ради контрабанды и для того, чтобы украсть у чигуров ценности, которые те сами неизвестно у кого украли. Когда машины проехали и скрылись из вида, Агей продолжил наблюдать за шоссе, пытаясь придумать, как выкрутиться из опасной ситуации, но ничего в голову не приходило. Единственный выход, который видел парень, усыпить бдительность джигитов и бежать, когда Риитар вывезет их всех из пустоши, а Седат нападет на него. Бежать, разумеется, придется без денег и припасов. Золото, данное Эхтоном, уже не вернуть, ведь, как при таких условиях выжить, даже думать не хотелось. Прошло около часа, прежде чем рация снова ожила. «Слушаю», — откликнулся парень. «Как дела?» — послышался голос Риитара. «Все великолепно. Мы пересекаем шоссе. Смотри на север, как горизонт. Все чисто, никого не видать. Мы подъезжаем к дороге. Не отключайся и смотри в оба». «Понял». Через несколько минут в рации опять раздался голос главаря. «Как горизонт? Никого не видать. Не отключайся». Агей замер, держа рацию возле уха. Он напряг зрение, но на северной части равнины у горизонта никакого движения. Через несколько минут послышался голос Риитара. «Мы на другой стороне. Как там у тебя? Никого не видать. Слушай внимательно. В следующий раз на связь выйдет Седат. Также переведешь его через дорогу. Понял? Понял. Отбой». Связь разорвалась. Парень глубоко вздохнул, сильно удивившись. «Странно», — подумал он. «Они что, не все поехали, а Седат и еще кто-то остались? Неясно». Вспомнив, что Седат любит по ходу действия менять план, Агей решил не ломать себе голову над происходящим, а внимательно наблюдать. Прошел час, затем еще один. По прикидкам парня, время было в районе 9 утра, когда рация ожила. Схватив ее, парень посмотрел на экранчик и увидел, что там вместо 3 единиц видны числа 5 и 2 нуля. «Слушаю, это я». Из динамика послышался голос Седата. «Я понял», — пробормотал напрягшийся парень. «Риитар мне рацию доверил, так что, тебе та бумажка не пригодится, выбрось ее». «А как же мое задание?» «Все в силе, жди сигнала и действуй, как я сказал». «Понял». «Что на дороге?» «Ничего», — парень бросил взгляд на северный горизонт, где не заметил никакого движения. «Все чисто». «Ладно, мы сейчас пересекаем дорогу». «Так, а Риитар, что, один поехал?» — не удержался от вопроса парень. «Он на двух машинах поехал, чтобы окрестности тайника под контроль взять. Сейчас он связался. Там тоже все чисто. Так что, поедем и мы на грузовике». «Понял. Следи за дорогой. Если что увидишь, сразу сообщай». «Понял». Связь отключилась. Агей немного перевел дух, но тут же опять напрягся, поскольку впереди было самое важное задание Седата — рассказать главарю о несуществующей машине, едущей по их следам. а это уже серьезно. Это как линия, перейдя которую, пути назад нет. Ведь если соврать Риетару, он этого не простит. И также, если не выполнить задание, то и Седат такое тоже не простит. Агей только сейчас понял, что значит выражение «оказаться между двух огней». Вспомнив, что после этого придется сразу пускаться в путь, парень решил поесть. В мешке, который ему дали, он нашел две лепешки без начинки, которые оказались на удивление свежими. Парень съел их с удовольствием, но сильно напрягало предстоящее действие. Он понимал, что врать Риетару, это значило то же самое, что и в открытую идти против него. Однако, куда деваться? Поев лепешки и запив их водой, Агей осмотрелся. На равнине все без изменений, в непосредственной близости от холма тоже. Парень с волнением вспомнил инструкции Седата и даже несколько раз прорепетировал в уме свои действия. Прошло полчаса, во время которых парень напряженно ждал вызова, но рация упорно молчала. Захотелось в туалет, по-маленькому. «Вот сейчас пойду, и как раз вызов будет», — подумал Агей. Он немного подождал, а затем решил все-таки сходить по нужде. Оглядев округу, Агей вышел из куста и начал расстегивать ширинку. В этот момент послышался писк рации, оставленной в кустах. Быстро рванувшись, он схватил рацию, мельком отметив, что на экранчике высветился незнакомый номер. «Слушаю», — сказал парень, но сам не услышал своего голоса. «Делай, что надо», — сказал незнакомый хриплый голос, и связь сразу оборвалась. «Вот оно, пора, значит». Чувствуя, как его колотит дрожь, трясущимися пальцами, он набрал 3 единицы. «Слушаю», — послышался в динамике голос Риетара. «Это я», — быстро заговорил Агей, стараясь придать тревожность своему голосу. «На шоссе все спокойно, никого там, но тут это, другое. Я тут сидел, а за спиной, за холмом, какой-то звук, как будто машина едет. Я тут немного это, запаниковал, подумал, что это вы назад едете, ну и, побежал, в общем, а там машина, но едет не с юга, а с севера». «Какая машина?» В голосе главаря не чувствовалось никакой тревоги. «Внедорожник, почти как у шерифа, едет очень медленно, там, где наши машины прошли, а впереди на этом, как его, на капоте, человек сидит, в шляпе, и ноги на бампере, и он вниз смотрит, словно на следы наши, и я разглядел, там, на первой двери эмблема, полоса, над ней круг, а в нем, буква «З». Они тебя заметили?» «Нет, конечно, я в кустах был и как увидел, сразу спрятался». «Ты сейчас где?» «На холме, на том, в кустах, а они где?» «Поехали дальше, вон отъехали, медленно едут, медленно». «Испугался?» «Да не то, чтобы. Как настроение?» «Лучше всех. Иди назад, на пост и следи за дорогой». «Понял». Связь прервалась. Агей перевел дух и положил рацию на землю. «Все», — подумал он, глядя на рацию. «Точка, так сказать, невозврата, перейдена, и пути назад нет. Теперь только вперед, вместе с Седатом. Если Риетар вдруг его грохнет, то и мне конец». От таких мыслей заболел живот. В туалет захотелось уже не только по-маленькому, но и по-большому. Выйдя из кустов, Агей спустил штаны и присел на корточки. В этот момент послышался писк рации. Быстро натянув штаны, Агей бросился к рации. Схватив ее в руки, он заметил на экранчике 3 единицы. «Риетар, слушаю. Как ты там? Лучше всех. Где ты сейчас?» «Вернулся на пост. На шоссе никого. Бросай все и беги за машиной. Следи за ней, и если она остановится, то наблюдай. Следи и за спиной. Но, если они тебя вдруг заметят, то не надо резко меня набирать. Сдайся и скажи, что я велел тебе выходить на связь каждый километр, а сам, когда будем говорить нашими кодовыми фразами, дай мне понять, что ты захвачен. Понял? Понял. И еще». Динамик замолчал. Агей подумал, что связь разорвалась, и посмотрел на рацию, но там виднелся знак, показывающий, что связь не разорвана. «Алло», — сказал парень. «Риетар, это я», — послышался голос Седата. Услышав его, Агей окаменел. «Как видишь», — сказал старик, — «я еще жив». «Понял», — выдохнул парень, — «чтобы хоть что-то сказать. Знаешь, что делать?» «Знаю. Выполняй». Рация отключилась. «Хух, блин», — выдохнул парень и присел на корточки. «Значит, Седат убил его. Надо же. Прямо вот так, во время разговора». Положив флягу в мешок, подхватив рацию, парень оглядел напоследок равнину. Нигде и следа движения. Тогда Агей вздохнул и побежал вниз по склону. Через несколько минут он уже стоял возле следов машин. Вокруг тишина и в обе стороны долины никакого движения. Не мешкая, Парень побежал в северную сторону. Первоначально он бежал через кустарники, стараясь не выходить на открытое место, перебежками, и во время коротких остановок он активно высматривал засады впереди. Однако время шло, никаких опасностей не встречалось, и парень махнул на эти предосторожности рукой, и побежал прямо по следам машин, по полосам придавленной травы. Через час послышался сигнал рации. 3 единицы. Теперь это уже не Риетар, а Седат, подумал парень и сказал. Слушаю. Ты где? Спросил голос старого джигита. Бегу по следам. Беги до места, где следы поворачивают в сторону шоссе. Там будут парни. Дьюл и Морец. Я их предупредил, что ты подойдешь. Делай, что они скажут. Понял. Связь разорвалась. По прикидкам Агея, он пробежал уже 10 километров, а следы все так же тянулись по долине, и казалось, что не будет им конца. Рядом росло дерево, и парень присел в его теньке, отдыхая. «И зачем он меня послал сюда?» – подумал Агей. «Риетар-то, ясное дело, поставил меня наблюдать, чтобы я следил за людьми Сегригора. А вот Седат, что задумал? Ведь я пост бросил, а наблюдать за шоссе, с этой стороны, кто будет?» Настроение испортилось, поскольку и так невеселая ситуация нравилась с каждой минутой все меньше и меньше. Передохнув, он побежал дальше. Преодолев еще несколько километров, Агей вдруг обратил внимание, что небо заволокли серые облака. Солнце пропало из вида и почему-то стало казаться, что он бежит не в ту сторону. Еще через несколько километров, он вдруг увидел, что следы повернули влево, в сторону шоссе, но также они продолжали вести дальше на юг, и их стало больше. Пробежав 50 метров, Агей увидел поврежденную землю и глубокие борозды, которые явно оставил тяжелый грузовик, во время разворота. Вот, понял парень, то само место, где они стояли, потом развернулись и поехали через шоссе. Агей внимательно осмотрелся. Он стоял в долине между двумя длинными цепочками холмов. В восточной гряде выделялся высокий холм с кустарником на вершине. На западе тоже стоят холмы, поросшие кустарником, но нигде нет ни следа человека. Взявшись за рацию, парень вызывал Седата и объяснил ситуации. «Все понял, я сообщу им». «Жди», — сказал тот и отключился. «Где же они?» — недоумевал парень. «В кустах, что ли, прячутся?» «Но, зачем?» Через минуту на вершине давешнего высокого холма к востоку показалось движение. Человек, он быстро сбежал по склону холма вниз. Агей рассмотрел мужчину среднего роста, с рыжей бородкой, 30 лет, или даже старше. Голова его была чисто выбрита, а одет он был в серый рабочий комбинезон. Так одевались некоторые люди в источнике. Почему-то этот лысобородый тип показался парню смутно знакомым. В руках мужчина держал рацию, такую же, как и у парня. Подойдя, рыжебородый протянул руку. «Ты Агей?» – спросил он, пожимая руку парню. «Я Тагит, друг Квинта». Только сейчас Агей понял, что этот Тагит немного похож на водителя Квинта. Тоже лысый, с бородой, но только рыжий. Да и вообще лицами немного похожи, но, главное, другое. Почему-то он, представляясь, сделал ударение на фразе «друг Квинта», сказав это так многозначительно, словно для Агея это что-то должно было значить. «Мне сейчас, по рации, парни про тебя сообщили», — сказал новый знакомец. «Они сейчас за холмом, сказали, чтобы ты к ним шел и помог». «А, кто там?» «Дьюл и Морец». Эти имена ничего не сказали Агею, и он спросил. «И чего они там?» «Увидишь», — рыжебородый почему-то криво улыбнулся. Он вдруг воровато огляделся и сказал, понизив голос: «Мне про тебя Квинтрас сказал, и про твоих друзей, и мне с тобой поговорить надо серьезно». «О, чем это?» – удивился парень. «Сам знаешь, о чем». Тагит опять огляделся. «Только про это, Дьюлу и Морицу, ни слова. Я на холме, вон, слежу за шоссе. Как вы там закончите, скажи, что хочешь осмотреться и ко мне подойди. Поговорим». Рыжебородый многозначительно посмотрел в глаза парня и сказал: «Это в твоих интересах». «Я понял», кивнул весьма заинтригованный парень. «Хорошо, иди к парням». Развернувшись, Тагит пошел назад, на свой холм. Агей же двинулся в другом направлении. Поднимаясь по пологому склону холма, парень подумал: он что, тоже не в восторге от положения дела и думает, как бы уцелеть? Если так, то надо, конечно, выслушать его, а там уже видно будет. 7:26. Он миновал вершину холма и двинулся вниз, через кустарник. Неожиданно парень вышел на открытое место и увидел, что дальше пологий склон холма свободен от кустарника. И там, почти в самом низу склона, виднеются люди. Двое мужчин сидели на корточках, спиной к нему и смотрели, как двое мужчин, стоя почти по грудь в яме, работали лопатами. Один из сидящих вдруг обернулся. Заметив парня, он сказал что-то другому. Тот тоже обернулся и помахал Агею рукой, приглашая подойти. Подойдя ближе, парень увидел других людей, которые лежали рядом, явно мертвые, и стало ясно, что двое в яме копают могилу. «А, Агей», — сказал один из сидящих джигитов, посмотрев на парня. «Прибыл, ага». Парень узнал говорившего. Этот джигит с длинными спутанными волосами был в доме перед выходом на дело и разговаривал с седатом. Напрягши память, он вспомнил, что вроде бы его зовут Морец. Второй джигит, почти старик, с короткими волосами, был парню незнаком. Ясно только, что зовут его Дьюл. Агей присел на корточки и более внимательно осмотрелся. Слева от ямы лежали два тела, судя по одежде, джигиты. С другой стороны ямы, еще одно тело, но этот одет в более простую одежду и по виду, старик с длинными седыми волосами. Отдаленно он напомнил самого седата, но больше всего удивили мужчины в яме. Оба без рубах, очень худые и истощенные. Один копал яму с печальным видом, и второй тоже. Лицо его было скукожено и казалось, что он вот-вот заплачет. Еще более странным было то, что он время от времени кидал на подошедшего парня такие жалобные взгляды, словно хотел его о чем-то попросить. «Это явно не джигиты», — понял Агей. «Но кто?» «Наблюдатели Рейтера, которых заставили копать могилу». Сразу лезть с вопросами к джигитам не хотелось. «Ладно», — вдруг сказал Морец. «Хорош, вылезайте, мужики», — выкрикнул второй тип. «Не убивайте, пожалуйста, вылезай». Землекопы повиновались. Когда они вылезали, Агей обратил внимание, как дрожат их руки. «Не надо, пожалуйста», — воскликнул плаксивым голосом печальный мужичок. «С чего ты вообще взял, что я буду тебя убивать?» — ворчливо сказал ему Морец. «Я разве дал тебе хоть один повод так думать?» Первый землекоп вдруг дернулся и резко рванулся прочь. В руке старика Дьюла словно из воздуха показался пистолет и тут же грохнул выстрел. «Ага!» Бегущий застыл на месте, выгнулся всем телом и свалился, как подкошенный. Второй мужичок вдруг завопил и бросился на Морица, целясь кулаком в лицо. Тот легко отбил его руку и рубанул кулаком по телу. Агей не видел, куда тот попал, но мужичок ойкнул и без звука свалился на землю. Все это заняло считанные секунды, и Агей даже не успел пошевелиться. К нему обернулся Морец и сказал: «Вот, что за люди, по-людски не жили и даже сдохнуть, по-человечески, не могут». «Да какие это люди?» — хмыкнул Дьюл. «Насекомые». «Тоже верно», — кивнул Морец и сплюнул. Джигиты немного помолчали, после чего старик сказал: «Слушай, я вот чего подумал. Седат сказал, чтобы мы достойно обошлись с парнями и похоронили их. Но, надо ведь, чтобы у каждого была своя могила, так ведь?» «Джигитам не обязательно могила», — хмыкнул Морец. «Но, я тоже думал об этом. Ты ведь знаешь, что о мире мертвых разное болтают. Одни говорят, что там рай и счастье. Другие говорят, что там опасно. Хрен разберешь. И я вот чего подумал, пусть они туда вдвоем придут и, первое время, вместе побудут, а как потом им быть? Пусть сами решат». «Разумно, брат». Не мешкая, они взялись и ловко забросили в вырытую яму своих бывших товарищей. Пока они занимались этим делом, Агей поднялся на ноги и разглядел мертвецов. Одного он не узнал, но второго точно видел в доме. И был этот джигит не из компании седата. «Ну, а с этими, как?» — сказал Дьюл, посмотрев на остальные тела на земле. «Мне отец рассказывал», — сказал Морец, «что его дед, а он долго прожил, почти 60 лет, и многое повидал. Так вот, дед моего отца говорил, что раньше в нашем клане был обычай: если хоронили джигита, то ему в могилу клали хотя бы одного раба, чтобы он ему там прислуживал. Я тоже слышал про такой обычай. И вот я думаю, раз наши парни богатства в жизни не нажили, то пусть хотя бы в том мире у них будет три слуги». «Разумно, брат». Агей оглянуться не успел, как они закинули в могилу старика, а затем двоих землекопов, которые еще были живы. Скинув их вниз, Морец взял в руки лопату, присел на край могилы на колени и стал бить лопатой. Агей не видел, куда он наносил удары, но после каждого раздавался жуткий хруст ломаемых костей, и из ямы донеслись хрипы, от которых у парня мурашки выступили на спине. Ударив еще несколько раз, джигит поднялся на ноги и посмотрел на Агея. «Помоги нам немного, брат». Ничего не говоря и стараясь сохранять равнодушный вид, он взял предложенную лопату и стал закапывать яму, в которой еще шевелились двое мужичков. Бедолаги шипели и хрипели от боли. Пробираясь по пустоши, Агей уже насмотрелся на мертвецов, но сейчас, закидывая землей еще шевелящиеся тела, парень испытал настоящий ужас. На ум пришла уже неоднократно услышанная фраза, что человеческая жизнь в пустоши ничего не стоит. Но только сейчас до него дошел весь смысл этой страшной фразы, и он понял, что всего один шаг отделяет и его самого от такой же ужасной смерти. Быстро работая, парень забросал яму песчаной почвой. Морец кивнул ему, и они втроем двинулись прочь. «А кто это такие были?» — не удержался от вопроса Агей. «Насекомые», — сказал Гиул. «В ковчег ползли». «Ясно», — откликнулся парень, который не до конца понял ситуацию, но лезть с вопросами не захотел. «Видимо, это были какие-то бродяги, которые шли с северных земель в ковчег и налетели на джигитов. Случайно налетели на джигитов, и теперь лежат с перебитыми конечностями, заживо погребенные», — думал Агей. «Я ведь со своими парнями тоже, случайно, налетел на джигита Седата, и велик шанс, что и наше знакомство с ним кончится точно так же, как и у этих бедолаг». На ум пришел рыжебородый тагит, и как он нехорошо улыбнулся, на вопрос, чем занимаются джигиты за холмом. Явно этот друг Квинта в курсе того, что здесь происходит, и явно ему это не нравится. Подумав об этом, Агей твердо решил поговорить с тагитом. Перейдя на другую сторону холма и оказавшись в долине со следами от машин, джигиты зашли в кусты, и Агей увидел лежащие на земле несколько мотык и метел. Швырнув рядом лопаты, бандиты присели на землю. «Отдыхай, пока», — сказал парню старый Дьюл. «Мы, может, тут весь день просидим». «Не обязательно», — морец пожевал губами и сплюнул. «В любой момент новое задание может прийти». Агей присел рядом с джигитами и, глядя на валяющийся инструмент, подумал, что Риетар хорошо продумал заметание следов. Конечно, полностью скрыть следы машин нельзя было, и этот инструмент должен был использоваться, чтобы следы не заметили с шоссе. Однако, как же непредусмотрительно поступили сейчас джигиты, когда устроили могилу так близко к месту очень заметного поворота следов. Пограничникам на пропускном пункте достаточно было отправить пеший патруль вдоль границы, до каньона, и те, наверняка бы, заметили следы машин, пересекающие границу. Если бы они двинулись по ним, то легко доехали до этого места, а осматривая округу здесь, наткнуться на эту могилу, проще простого. Ведь можно же было потратить время и оттащить тела к каньону, бесследно сбросив их с обрыва или закопать их, оттащив подальше. Выждав несколько минут, Агей сказал: «А вот этот, с рыжей бородой, он на вот этом холме наблюдает, на этом», — кивнул морец. «Ты знаешь его?» «Нет. Просто хочу подняться наверх, осмотреться». Он ожидал, что джигит скажет никуда не ходить, но тот сказал: «Сходи. У тебя какой код?» «Да я не особо в этих делах. Знаю только код Риетара, который сейчас у Седата». «Ну-ка, дай». Джигит протянул руку, и Агей подал ему свою рацию. Нажав на ней несколько кнопок, морец посмотрел на экранчик и сказал, возвращая рацию: «У тебя код 201. Иди. Если что, я тебя вызову». Агей поднялся на ноги и, чувствуя, как в спину ему смотрят джигиты, стараясь не спешить, в развалочку пошел прочь. Он перешел долину и начал медленно подниматься по склону холма. Поднявшись на вершину, он увидел несколько кустов, более густых, чем те, в которых недавно провел несколько часов. Едва подойдя к кустам, парень сразу же заметил рыжебородого, который сделал к нему несколько шагов. «Вот», — хмыкнул Агей, — «поднялся. Хочу осмотреться». И он замолчал, поскольку тагит поднес указательный палец к губам, затем показал на рацию в руках парня, после чего показал на свое ухо и еще раз поднес палец к губам, призывая молчать. «Это что такое?» — удивился парень. «Он хочет сказать, что через рацию нас могут подслушивать. Но кто?» «Седат», — рыжебородый протянул руку, и Агей подал ему рацию. Рыжебородый взглянул на экранчик и многозначительно ухмыльнулся, еще раз приставив палец к губам. Отдав рацию, он похлопал себя пальцем по голове, потом ткнул им в сторону долины за спиной парня и потряс ладонью возле рта. «Значит, ты Агей?» — спросил он. «Я тагит. Очень приятно», — сказал парень. Он подумал, что, видимо, их и правда могут подслушивать, и поскольку еще не совсем понял, как себя вести, решил подыграть. «Я просто поднялся. Так, посмотреть на округу. Там парни говорят, что мы весь день можем здесь просидеть». «Все может быть», — равнодушно откликнулся рыжебородый и, улыбнувшись, закивал, показывая, что парень все делает правильно. «Садись, чего стоять, дорога тут, кстати, неплохо видна, жалко бинокля нет, а зачем он, и так видать, ну, все равно, лучше бы он был». «Это да», — сказал Тагит. «Риетар сперва сказал, что раздаст нам бинокли, но потом передумал и сказал, что им там они нужнее. Как думаешь?» — спросил Агей. «Нашли они ценности?» «Конечно, нашли. Они же знали, куда идут. Интересно, что там?» Риетар говорил, что там статуи и картины ценные. «Хотелось бы посмотреть, что там за мазня. Ладно, Агей, мы здесь, и правда, можем до темна досидеть, поэтому я отдохну. Я ты посиди, наблюдай за дорогой». «Слушай», — сказал парень, — «я забыл у Марица спросить, какой у него код». «У него код 3-1-4. Но, зачем он тебе?» «Ну, на всякий случай. Если увидишь на дороге движение, мне сразу скажи. Я спать не буду, а просто подремлю. Поэтому, если что увидишь, то не Марица вызывай, а мне сразу говори». Он потянулся и издал звук, словно зевнул. «Я вот там прилягу, а ты смотри в оба». «Понял». Тагит показал рацию парню, тыкая пальцем на экранчик, на один из маленьких значков сбоку экрана, но парень не рассмотрел на какой. Затем рыжебородый показал на сумку парня, висящую у того на плече. Быстро ее сняв, парень подал сумку новому знакомому. Тагит вытащил флягу. После этого он нажал несколько кнопок на клавиатуре рации, а потом сложил надвое пустую сумку и замотал в нее рацию. «Фух», — тихо выдохнул он и засмеялся. «Все, теперь они не услышат. Я поставил звук звонка на максимум, так что мы услышим, когда тебя вызовут. А чего это такое было? Ты видел, я тебе сейчас на значок показывал, он был на экране, когда тебе рацию Риетар дал». «Не знаю, вроде нет». «А сейчас ты свою рацию Марицу не давал?» «Давал, вот, как раз перед тем, как сюда подняться». Рыжебородый опять тихо засмеялся. «Этот ублюдок включил тебе режим прослушки. Они слушали, что мы с тобой здесь болтаем. А откуда ты знал, что он включит это? Они уже так делали. Позавчера хотели послушать, чего мы там с Квинтом курлычем. Вот как, через несколько слоев ткани они нас не услышат, так что, поговорим спокойно. Что вы там делали?» Он кивнул на долину. «Каких-то бродяг закопали», — поморщился Агей. «Там какие-то двое были, они яму рыли и их закопали. Живьем». Тагит опять криво и зловеще улыбнулся. «А чего там было-то?» — вопрошал Агей. «Они хотели убитых джигитов похоронить, которые за Риетара были. А тут эти дурачки мимо проходили и подошли. Хотели спросить, далеко ли до ковчега?» Рыжебородый опять криво и нервно усмехнулся. «Вот, спросили. Ты сам видел, что из этого вышло. Но это ладно. Мне Квинт рассказал про тебя и про твоих друзей, что вы в розыске и что пираты большую награду за вас дают». «Ага», — пробормотал Агей. «Так вот, он мне сказал, чтобы я с тобой поговорил, если возможность будет. Прямо со мной, со всеми вами, или с тем, с кем будет возможность. О чем поговорить-то? Сам, наверное, догадываешься. Ну, ты хотя бы примерно сказал». «Примерно», — усмехнулся Тагит. «Ты еще не забыл тех бродяг, которых сейчас закопал. Уверен ты, Агей, что мы с тобой не следующие на очереди. Уверен, что мы с тобой завтра утром не проснемся в подобной яме». «Да, в том-то и дело, что не уверен», — хмыкнул парень. «Когда мы вместе с Седатом наткнулись на Риетара, то именно Седат нам сказал, что Риетар не упустит случая сдать нас пиратам. А вчера вечером, когда Седат стал шушукаться со своими дружками, то мы поняли, что и он, если встанет на место Риетара, то и сам этого шанса не упустит». «Вот», — проговорил Тагит, подняв указательный палец. «Отрадно слышать, что твои парни умеют головой пользоваться и понимают, что к чему». «Послушай», — сказал Агей, — «ты, может, подумаешь, что я наивен, но можешь ты объяснить, почему именно они должны нас убить? Неужели у нас нет ни шанса, что нас спокойно отпустит, выплатив долю?» Рыжебородый фыркнул. Он присел на землю. Агей опустился рядом. «Вон», — хмыкнул Тагит, — «те балбесы, которых ты сейчас закопал, какой от них вред? Я думаю, что они и правда шли в ковчег и вряд ли бы побежали к Сегрегору доносить. Был у них шанс, что их спокойно отпустит. Был. А что в результате? Вот, так же и с нами будет. К тому же, я уже был в подобной ситуации. Там я полностью доверял нашему главному, но, по ходу дела, ему горло перерезали, и во главе встал другой, и начал одного за другим лишних убивать. Мне тогда хватило ума свалить оттуда, пусть с голыми руками, но живым. И все, кому я потом про это дело рассказывал, говорили мне, что смена главного во время дела – это говёный признак. Я тогда молод был, но сейчас, вдоволь похлебав дерьма, я и сам уже понимаю, что это так. И тебе я скажу, та херня, которая у нас тут началась, она добром не кончится. То есть реальных шансов на хороший исход у нас нет, конечно. Это же джигиты, а гей, они по-другому не могут. Уж я-то их хорошо знаю. Извини, тагит, сказал парень. Не подумай, что я издеваюсь или ерничаю, но если ты так хорошо джигитов знаешь, то зачем ты влез в это дело? Рыжебородый усмехнулся и с уважением посмотрел на парня. А ты глубоко смотришь, Агей, молодец. Но я в это дерьмо влез не по своей воле. Нас с Квинтом, Риетар хитро затянул. Мы, когда первый раз с ним встретились, то думали, что он нам расскажет о предстоящем деле коротко, в самых общих чертах. А он как пошел, такие подробности выложил, что мы сразу поняли, что если откажемся, нас там же и закопают. И вы сразу начали думать, как сбежать. Конечно, и не было возможности, таких невесело усмехнулся. Если бы была возможность, я бы сейчас здесь не сидел. Агей огляделся, понизил голос и сказал: «Послушай, я с парнями, вчера вечером, говорил, мы подумали, что сейчас дергаться глупо. Вряд ли здесь у нас будет какая-то возможность для побега. А вот там, когда мы выйдем и приедем к чигурам, и джигиты начнут резню, то к чигурам мы не поедем», — перебил его тагит. «Это как? Вот так, километрах в 100 от границы, недалеко от дороги, есть заброшенная ферма. Там нас будут ждать два небольших грузовичка, на которые перегрузит ценности. А этот, большой грузовик, поедет дальше, чтобы следы запутать. И для меня с Квинтом, главный вопрос в том, убьют нас до того, как грузовик поедет следы запутывать, или после». Агей вдруг вспомнил, что Риетар, разговаривая в гостиной с шерифом Бруком, упоминал эту перегрузку ценностей. 7.27. «Но вы, в правильном направлении думаете, и меня это радует», — говорил тагит. «Сейчас, судя по всему, мы здесь до вечера сидеть будем. А когда они назад поедут, с сокровищами, то и нас подберут. И вот там-то, на перегрузке, и надо будет действовать. Как, я пока не знаю, да и трудно предполагать. Главное, начать это быстро, пока они там только осматриваются. Убить одного, по-тихому, забрать у него ствол, потом грохнуть другого, и так далее, как можно дольше, по-тихому. Ну, а потом, придется уже настоящий бой принимать. И поэтому, у меня к тебе вопрос, Агей, что ты про своих друзей скажешь? Понимают ли они всю серьезность ситуации? Конечно, мы же не идиоты, а убивать готовы, нам уже приходилось это делать. А ты сам, сможешь убить человека? Мне тоже приходилось это делать. Когда это? Тагит недоверчиво посмотрел на парня. Вчера. Тебе Квинт разве не рассказал? Не вдаваясь в подробности, Агей рассказал о вчерашнем побоище в гостиной, немного радуясь, что вчерашнее убийство можно обернуть в общую пользу. Вот как, сказал Рыжебородый, задумчиво глядя на парня. Про это Квинт мне не рассказал. У нас ночью мало времени было, мы только мельком виделись. Сказал, что вы в розыске, и тоже, вроде понимаете, что в дерьмо вляпались. И просил, если будет возможность, поговорить с вами. Но я, почему вот спрашиваю-то? Потому, что действовать придется решительно и максимально кроваво. А у вас, передо мной с Квинтом, преимущество. Это какое? Немного удивился Агей. Такое, что за вас награда положена. И, если нас они сразу пристрелят, то вас они убивать не будут, дабы вернуть пиратам в целости и сохранности. Агей не удержался и фыркнул, сразу вспомнив, что на эту тему говорил Седат. С нами, не все так просто, грустно усмехнулся парень. Если они передадут нас капитану Рамасу в целости и сохранности, то мы сможем рассказать и пиратам, и другим рабам, об этих делишках. И я думаю, многим понравится и запомнится рассказ о джигитах, которые дерзко из пустоши вывезли ценности на миллионы. И такой рассказ вполне может и до Сигригора дойти. А надо это Седату, уж он-то догадается, и языки нам отрезать, и пальцы поотрубать, дабы мы не написали чего. Я понял тебя, Агей, кивнул тагит. Ты прав, это я не учел. Они легко все это сделают с вами. Но, я рад, что вы это понимаете и, наверное, твои друзья тоже поймут, что другого выбора, кроме как сражаться, у них нет. Это, само собой, кивнул Агей. Какой-то план у тебя уже есть? Нет, никакого плана пока нет и быть не может. Все только в самых общих чертах. Я думаю, мы здесь пробудем до вечера. И когда нас подберут, то крайне желательно, чтобы в машине, по дороге, ты объяснил парням, что начинать действовать надо сразу же, как только мы приедем на ферму, где будет перегрузка ценностей. Только, ты скажи мне, Агей, ты уверен, что твои ребята смело в бой пойдут? А, что нам еще остается? Это хорошо, я с Квинтом, да вас четверо, и того, шестеро. У Седата, где-то человек 10, ну, может, 12. Шестеро против 12, это куда лучше, чем двое против 12. Конечно, не стал спорить Агей и сказал: слушай, Тагит, расскажи мне, чего тут было, откуда здесь джигиты мертвые взялись? Тагит рассказал, что утром в этом месте грузовик и одна из машин остановились, дабы ждать момента для перехода через шоссе. Второй внедорожник поехал дальше на юг, и километров через 10 высадил его, Тагита, для наблюдения. Когда машина уехала, он занял место на холме, который ему указал Рейтар, после чего Рыжебородый наблюдал за южным направлением и был на связи, пока, сперва внедорожники, а затем и грузовик, не пересекли шоссе. Через какое-то время, с ним на связь вышел Мангал, сообщивший, что теперь вместо Рейтара командовать будет Седат и от его имени велел бросать пост и идти на место стоянки. Тагит понял, что власть переменилась и, полный плохих предчувствий, побежал назад. На месте он обнаружил ожидающих его Дьюла и Мирица, а также два трупа близких Рейтару джигитов. Вместе с джигитами он перетащил трупы в другую долину, где начал копать могилу. Не успел он приступить к работе, как из кустов появился старик, который завел разговор с джигитами. «Идиот!» — сплюнул Рыжебодородый. «Видит ведь, что трупаки лежат, а вылез». Между тем, джигиты очень любезно пообщались со стариком, и тот махнул рукой в сторону кустов, и к ним присоединились еще двое его спутников. Работающий лопатой Тагит не слышал всего их разговора, но по доносящимся до него фразам понял, что эти трое бродяг направляются из северных земель в ковчег. Поговорив немного, джигиты вежливо попросили путников помочь по-братски в деле копания могилы. Бродяги же, не менее вежливо начали отказываться, и тогда джигиты сменили тон и вытащили оружие. Старик, видимо, смекнул, что к чему, и резко бросился с ножом на Марица, но тот оказался проворнее, и старик, со своим же ножом в горле, прилег отдохнуть. Пришлось его спутникам взять в руки лопаты и приняться за работу. Тагиту же, Морец приказал отправляться на холм и следить за дорогой. Через короткое время, Морец опять вышел на связь, и сказал, что с севера сейчас подошел некий Агей, которого надо направить к ним за холм, в помощь. Ну, а дальше, ты все уже видел, закончил свой рассказ Рыжебородый. После этого Агей рассказал о своих утренних делах и о том, как по заданию Седата обманул Рейтара. Когда он написал несуществующую машину, Тагит сказал: буква «З» в круге – это знак западного дорожного дивизиона, который занимается охраной западного шоссе и северной и южной границы этой дороги. На других шоссе тоже такие дивизионы. У них на эмблемах буквы «С» соответственно. А я думал, у Сегрегора знак «Песочные часы», сказал Агей. Не только. В пустоши используется много символов. Некоторые старые вожди, которые рано примкнули к Сегрегору и хорошо себя показали в той войне, до сих пор используют эмблемы своих кланов. Понятно. Когда Агей рассказал до конца про свои сегодняшние дела, Тагит сказал: забавно, они Рейтара вырубили или сразу убили во время разговора с тобой, получается. А здесь, откуда трупы джигитов? Спросил парень. Он что, прислал их сюда, чтобы они на сегрегоровцев засаду сделали? Вполне возможно, пожал плечами Тагит. Может, Седат это придумал, чтобы тот сюда кого-то надежного послал, и там, у сокровищ, меньше с Рейтаром верных людей осталось. Хотя, Агей, вот скажу тебе прямо, мне плевать, что у них там вышло. Вот, просто насрать и размазать на ихние интриги. Для меня, сейчас, главная задача, это не проснуться завтра утром в такой же яме, вместе с Квинтом. А пока что, все уверенно идет к тому, что ты и твои друзья скоро нас закапывать будете. Только после того, как мы вас закопаем, нам почти сразу же языки начнут отрезать, хмыкнул Агей. Вот, Тагит поднял палец. Поэтому плевать, что там у них было и кого убили. Надо о себе думать. Хотя, что тут придумаешь? Мы все эти дни головы ломали, но, попробуй тут, сбеги. Они хитрые, гады. Меня поставили здесь одного, потому, что знают, я без брата не сбегу. А разве Квин твой брат? Немного удивился парень. Да, троюродный. И тебя тоже там поставили, потому что знают, что ты своих друзей не бросишь. Да и просто, нет тебе смысла одному бежать. В том-то и дело. Поморщился Агей. Они некоторое время помолчали. Агей не любил молчания и пытался разговорить напарника, но тот отвечал на вопросы односложно и неохотно, и лишь когда парень спросил про Квинта, рассказав, что Риетар хвалил того, как шофера, Тагит разговорился. «Квинт», — протянул он, — «братишка, в старые времена он был настоящей легендой, его звали Квинт-счастливчик, а сейчас уже все забыли про это, да не то, чтобы забыли, а просто сейчас, всем насрать и размазать на то, что было». «В каком смысле был легендой?» — спросил Агей. «Раньше, до Сигригора, пустошь была совсем другой, в ней куда опаснее было, поскольку тут кишели банды джигитов, но и тогда через пустошь конвои ходили, не по этому шоссе, а по тем, по срединному шоссе, и по восточному, и это, охренеть какое непростое дело было, я слышал», — сказал парень, «что джигиты там с машины на машину прыгали и захватывали грузовики, так и было, это были настоящие дороги смерти, у Квинта отец был шофер и водил большой тягач, сам его папаша ничем не выделялся, обычный шофер, он рано копыта откинул, когда ему только 30 с небольшим было, до такой степени допился, а вот Квинт, другое дело, его отец в поездке начал брать, когда тому еще лет 12 было, а в 15 он уже сам шофером стал и тяжелый тягач водил. Нет, тогда и другие ребятишки были, которые рано водить начали, но Квинт еще и везунчик был. Водители заметили, что если Квинт в конвое едет, то поездка легко проходит, с минимальным уроном или же, вообще без потерь. Многие на это внимание обратили, ставки делали, а потом, он стал настоящим талисманом. Он и так, как шофер, хорошо зарабатывал, так ему еще стали доплачивать за его удачу. Знал бы ты, Агей, сколько Квинт-счастливчик денег загребал. Ему только лет 16 было, а уже все окрестные девки перед ним ноги готовы были раздвинуть. Он мог купить любую выпивку, любую наркоту, любую шлюху. Но при этом он не спился, не зазнался, и нос не задирал. Родственникам помогал. Мне тоже от его щедрот доставалось. Помню, сколько раз мы с ним кутили в куше. Эх, были времена. Потом война за пустошь началась, вообще опасно стало. Многие, опытные водители, не рисковали, но Квинт-счастливчик ездил, и все конвои с ним удачно проходили через пустошь, платили за те рейсы, вообще немерено, и казалось, что конца и края этому не будет. Мы, не так давно, вспоминали с ним про то время, и он мне сказал, что если бы додумался тогда, хоть что-то откладывать в банк, то сейчас бы шиковал на проценты, но, какой там. Все на выпивку, шлюх и кутежи уходило, и мы все думали, что это правильно. Зачем о будущем думать, будет еще время о нем подумать. А потом война закончилась, Сигригор воцарился и все, прикрыли лавочку. Я уже смутно помню, но, кажется, поначалу Сигригор брал деньги за сопровождение караванов. Потом, и очень быстро, дороги в пустоши безопасными стали. Сигригор стал просто деньги брать за проезд. Это раньше, любая поломка в пути, лютая жопа. А сейчас, если что сломалось, выходи на ремонтную волну и к тебе механик от Сигригора приедет. Или могут тягач прислать, который даже большой грузовик может отвезти на ремонт. Да и куда угодно, хоть на север, хоть на юг из пустоши отвезти. Только деньги плати. Раньше конвои без остановки гнали, а сейчас там можно на обочине остановиться и лечь спать, не выставив охрану. Никто тебя не тронет. Видишь, как пустошь изменилась. При таких делах, цены на оплату водителей сразу вниз пошли. Раньше настоящие герои тягачи водили, а сейчас бронированные тягачи не нужны. Да и шоферы. Любой деревенский дурачок, который научился руль крутить и на педали жать, уже шофером себя мнит. А чего ему? Заплатил на пограничном посту и шуруй через всю пустошь. Да вот, меня хотя бы возьми. Я тоже ведь шофер, хотя, главным образом механик. И думаю, что неплохой. Но, сколько нас там, таких? Да я и никогда не мнил о себе. А вот Квинт-счастливчик, почти божеством был. И каково ему, с неба свалиться, да в эту грязь, стать рядовым водилой. И пошла его жизнь с тех пор, в кривь и в кось. Он молодец. Конечно, не спился и не сломал себе шею. Пытался, конечно, выбраться. Но времена изменились и удача пропала. Несколько раз в лагерях сидел, и у Сигригора и у нас там, на юге. Ничего серьезного, конечно, так, за контрабанду попадал. И за все эти годы так жил, ни туда, ни сюда. Да я и сам не шиковал. Тоже пришлось в лагере посидеть, там, у нас, на юге. А вот, недавно, еще полгода не прошло, повезло Квинту. Там, долгая история, в северных землях, там, далеко на севере, километрах в 300 от Сиролиса, один богатый хрен, сам он с юга, решил заняться перевозками. У него уже были там заводики. Надо было грузы развозить на дальние расстояния. Купил он крутой грузовик. Вон, видел, какой у нас тут, так тот, еще больше. И водитель ему понадобился. И там у него управляющий, а у того дружок был тоже с юга, и он Квинта знал. И они так, хрен пойми как, про счастливчика Квинта вспомнили, и решили его нанять. А он меня подтянул, вторым водителем-механиком. Прямо, казалось, что опять удача к нему вернулась. Поехали мы, быстро добрались, начали работать. Деньги не то, чтобы большие, но, если не пьянствовать, и на шлюх не тратиться, то можно и откладывать кое-что. Мы там только-только осмотрелись, всего два рейса сделали, как наш хозяин, возьми, дай копыта откинь, а у него две дочки, дуры конченые, давай все распродавать. Им там управляющие, да и мы сами, предлагали, дайте нам машину и производство в аренду, будем выплачивать хорошие деньги каждый месяц, но какой там, это же бабы, им сразу надо, здесь и сейчас, и много, все продали, подчистую, и грузовик наш, конечно же, за полцены. Мы там, от досады, чуть не сдохли, вот и остались мы, с голыми жопами, что делать не ясно, и даже денег нет, чтобы домой, в южные земли, добраться. И тут, совершенно случайно, на местном рынке с мангалом встретились. Квинт с ним в одном из лагерей вместе сидел. Не то, чтобы дружили они, но ровно общались. Вот он нам и сказал, что им как раз водитель хороший нужен. Ну и механик тоже, не помешает. Дело темное, как обычное, но плата хороша. Мы и решили послушать Риттера, что он скажет. Вот, послушали. Механик сплюнул. Избежать не было возможности, спросил Агей. Какой там, как в тюрьме сидели? Риттер хитрый, он сразу сказал, что если передумали, то ничего страшного, не может он отпустить нас, дабы утечки не было, так и сказал, посидите, мол, тогда, под замком, а как дело будет сделано, он нас выпустит и еще приплатит, за неудобства, и чтобы язык за зубами держали, но мы-то, ребята уже бывалые, поняли, что это не вариант, и сразу сделали вид, что нам это все охренеть как интересно. Если бы дернулись и нас поймали, то сразу бы закопали. У меня даже сомнений нет. Значит, ты считаешь, что нет ни единого шанса, что они выполнят свои обещания, заплатят и отпустят? Тагит хмыкнул. Я тебе уже говорил, ведь шанс есть, но крайне малый. Вон у тех бродяг он тоже был. И что, в итоге, вышло у них. Через некоторое время Агею в голову пришла интересная мысль. И он рассказал напарнику про расстрел машины после ухода из хибара. «Как думаешь?» – вопрошал парень. «Что за это полагается?» «Хрен его знает, за подобные делишки Сегрегор легко на кол может посадить. Но, учитывая, что уже столько времени прошло, то вас не будут сгоряча карать, а будут выяснять про ваши дела. Будет у вас возможность отбрехаться и выставить себя невинными овечками. К тому же, надан этот, я ведь слышал про него». Да и многие в южных землях про него знали. Если он снова вернулся, чтобы новую войну начать, то вы вообще, мелкие сошки, и велик шанс, что вас в живых оставит, хотя в исправительный лагерь, на каторгу, вы по-любому загремите. Кстати, это неплохой вариант. Вот у нас, в южных землях, лагеря разные. Есть такие, в которых слабых ребят, уже в первый день ломают и насилуют. Есть и более-менее лагеря, конечно. А вот у Сегрегора такого нет. Там, если будешь работать хорошо, допустим, песок с дороги отгребать, то никто тебя не тронет. Спокойно свой срок отсидишь. Да я, вот к чему спрашиваю, сказал Агей. Скажи мне, если нас вдруг Сегрегор накроет, то это лучше ведь, чем в яме лежать. Еще бы, фыркнул механик. Еще как лучше. А ты не думал, чтобы вызвать по рации Сегрегора? Вкрадчивым голосом спросил парень. Тагит усмехнулся и посмотрел на парня с уважением. «Варит у тебя голова, Агей», — сказал он. «Но, сразу видно, что ты в таких делах ничего не соображаешь. Почему? Потому, что не все так просто. Вот эти рации». Он кивнул на свою рацию. «Сейчас она так хитро настроена, что все наши рации синхронизированы между собой. Все они очень часто меняют частоту, на которой работают. То ли раз в несколько секунд, то ли несколько раз в секунду. Есть сканеры частот, которые могут любую частоту прослушать. Им, чтобы нас подслушать, надо также часто менять частоту. А учитывая, что частота меняется случайным образом, то послушать нас невозможно. Так, а это тут при чем? Мы, что, сами не можем выйти на какие-то другие частоты? В том-то и дело, что можем. Я не знаю точно, но слышал, что если одна такая, синхронизированная, рация начинает работать на других частотах, то это можно определить. Да и не важно. Даже если у нас такой хрени нет, то в любой такой рации можно посмотреть список последних радиочастот, которые использовались. Понял, но, даже и без этого, есть трудности. Насколько я знаю, пограничники и другие службы Сегрегора используют фиксированные частоты, но они зашифрованы. Но есть сканеры частот, которые могут и шифрованные волны слушать. В наше дело вложено дохрена денег, и я не удивлюсь, если у Риэтора есть такой сканер-дешифратор. Если это так, то сейчас один из подручных Седата постоянно слушает, что происходит в эфире у местных пограничников. Представь ситуацию. Мы выходим на одну из открытых радиочастот пустоши, где можно попросить помощи, и рассказываем о своем положении. Они, конечно же, сразу свяжутся с пограничниками и, представь себе рожу Седата, когда он услышит, что некие тагиты агеи вышли на связь и предупредили о готовящемся прорыве через границу. Да Седат тогда нам такую лютую смерть устроит, что мы с тобой будем завидовать тем бродягам, которых недавно похоронили заживо. Ну, да, задумчиво пробормотал парень. Но, ведь, и самому Седату тоже конец, тогда. Не обязательно, криво улыбнулся механик. Если такая жопа будет, то он вполне может вернуться вот тут, по долине, по нашим следам. Здесь, конечно, трясти будет, но в целом, ехать весьма неплохо. Возможно, очень хрупкие ценности и не доедут, но большая часть сокровищ не пострадает, я уверен. К тому же, Риэтор был очень предусмотрительным. Не удивлюсь, если у него в запасе была и другая дорога, которая вела прямиком на север, без выхода на шоссе. Тот же Мангал мог про нее знать, поэтому Седат может воспользоваться ей. Да, протянул Агей. Риэтор был предусмотрительным, но это ему не помогло. Верно, опять усмехнулся Тагит. Однако, я думаю, он понимал, что Седат может что-то выкинуть. Но Седат нанес удар первым, опередив его. Вот и нам, Агей, также надо первыми нанести удар. И я хочу, чтобы ты полностью понял, а потом своим друзьям объяснил, что у нас, чтобы выжить, только один путь. Первыми нанести удар и сразу убить всех джигитов. Только так мы сможем выжить. В этот момент раздался писк рации Тагита, и оба наблюдателя вздрогнули. 7.28. Механик резво вскочил и быстро развернул тряпку, окутывающую рацию Агея. Поднеся палец к губам и, ткнув пальцем в рацию, Тагит сказал: «Я слышу, Агей, слышу, я сам отвечу». Он нажал кнопку на своей рации и сказал: «Слушаю, Морец, обоим идти, понял тебя». Отключив рацию, механик посмотрел на Агея. «Говорят, чтобы мы вниз шли». Он снова приложил палец к губам и показал парню на его рацию, показывая, что их подслушивают. Подхватив рации и фляги, наблюдатели бросили взгляд на равнину и пошли назад. Выйдя из кустов, они сразу увидели внизу, где следы машин, стоящих там двух джигитов. Быстро спустившись вниз по склону, Агей и Тагит подошли к бандитам. Седат приказал, чтобы мы к нему уходили, все вместе, без предисловия сказал Морец. Вы наблюдайте, а мы сейчас дорогу перейдем и позицию там займем, на холме, а мы потом пойдете. Все ясно, кивнул Тагит. Джигит посмотрел на Агея и спросил: «У тебя какой код рации?» Агей помнил, но сам не зная зачем, соврал: «Да, я это, забыл. Ну-ка, дай». Взяв рацию парня в руки, Морец нажал на несколько кнопок и сказал, отдавая прибор назад: «Твой код, 201, не забывай». «Понял, идите». Наблюдатели быстрым шагом двинулись назад, к холму. Поднимаясь наверх, по пологому склону, Агей заметил, что небо очистилось от облаков и выглянуло оранжевое, вечернее солнце. По его положению парень понял, что уже начинается вечер, и до заката еще часа 3-4. Довольно сильно хотелось есть, но поднимать сейчас вопрос о еде откровенно глупо. Они уже почти поднялись на вершину, как Тагит тронул парня по руке и показал на его рацию. Взяв ее в руки, Механик взглянул на экранчик и вернул рацию назад. Ухмыльнувшись, он сказал: «Морец отключил тебе прослушку. Можем говорить. Интересно, почему отключил? Кто знает, может, решил, что больше нечего слушать, а может, решил заряд батареи не тратить зря. Слушай, ну а ты, что думаешь?» «Пока не знаю, дай подумать». Вернувшись на свой пост, Агей увидел, что вокруг спокойно и на дороге ни следа движения. Внизу показались фигурки джигитов, которые быстрым шагом шли к шоссе. Вскоре фигурки превратились в далекие точки, которые растворились вдалеке. Агей думал, что они выйдут на связь перед пересечением непосредственно дороги, но обе рации молчали. Молчал и Тагит. Глядя на его напряженное лицо, Агей не лез с разговорами. Прошло около получаса, прежде, чем рация Тагита ожила. «Мы перешли», — сказал Морец. «Заняли позицию. Переходите». Рация отключилась. Подхватив почти пустые фляги, наблюдатели быстрым шагом двинулись в путь. Сбежав по склону вниз, они быстро пошли к шоссе по хорошо видимым следам прошедших тут ранее машин. Тагит молчал, но ситуация сильно обеспокоила Агея. «Риетар ведь хорошо все продумал», — думал он. «Один наблюдатель на юге, другой на севере. Наблюдатели обязательно нужны, ведь, так почему же они убирают нас?» Пройдя немного, парень не выдержал и сказал: «Ну, что ты думаешь, Тагит? Хрен его знает, чего-то они задумали. У меня одна только версия, что Седат решил не выезжать на шоссе, а уходить тем, резервным путем, напрямик, через границу. Но это только моя версия. Но ведь там, что угодно может быть». «Волнуясь», — сказал Агей, — «они ведь могут нас и убить сейчас, сходу». Механик засмеялся. «Успокойся, мы, для чего-то, им нужны, и я уверен, что прямо сейчас они убивать нас точно не будут». «Почему ты так уверен? Если бы Седат решил от нас избавиться, то Морец и Дьюл нас уже убили бы и прикопали рядом с теми бродягами, а то и закапывать даже не стали бы». «Логично», — пробормотал Агей. «Не в этом дело. Какое-то время мы еще поживем, я уверен. И сейчас, для тебя, Агей, главное, поговорить со своими друзьями, или со всеми, или, с кем получится. Они сами, наверное, уже все поняли, но ты обязательно объясни, что действовать надо решительно. Не так, что прирезать одного гада и сбежать, а убить их всех до одного. Только так мы можем выжить. Нас, все-таки шестеро. В прямом бою против этих уродов мы, конечно, не выстоим. Поэтому, чтобы победить, надо ударить внезапно и раньше, чем они ожидают. Так же, как и Седат убил Риетара». «Я понял», — кивнул парень. «Скажи своим парням, что четкого плана у меня нет, да и быть пока не может», — поучал Тагит. «Действовать придется по ситуации. Скорее всего, все решится во время перегрузки груза. Если услышите, что началась суматоха, действуйте. Если проявите нерешительность, то можете сразу начать прощаться с языками и готовиться к встрече со своим Рамосом». «Я понял», — опять кивнул Агей. Быстрым шагом они скоро добрались до шоссе. Увидев вблизи твердую поверхность дороги, парень почувствовал, как у него сильно застучало сердце. Посмотрев в правую сторону, на юг, парень увидел, что дорога там идет под уклон, спускаясь в широкую, но не глубокую низину. «Будем связываться с Морецом?» — спросил Агей, вспомнив, с какими предосторожностями пересекал дорогу Риетар. «Не надо», — сказал Тагит, внимательно оглядываясь по сторонам. «Они не сильно осторожные, но следят за шоссе. Однако, давай прибавим ходу». Перейдя на бег, они перебежали через две полосы дороги. На другой стороне шоссе обнаружилась вроде бы хорошо заметная дорога, но без следов от шин. Однако Тагит направился не на нее, а к холму, что виднелся правее и в полукилометре от дороги. Приблизившись к холму, Агей увидел троих людей на склоне, которые вышли с другой стороны. Это оказались Морец с Гиулом и еще один незнакомый джигит. Они кивнули подошедшим наблюдателям и быстрым шагом двинулись прочь от холма, на северо-восток. Вскоре они вышли на знакомую дорогу и двинулись по ней на восток. Теперь здесь, в пыли и песке, хорошо были видны следы от шин. Агей понял, что там, возле шоссе, следы заметены метлами, которые бросили на той стороне дороги. Джигиты сказали наблюдателям идти первыми, а сами шли метрах в десяти от них, тихо разговаривая между собой. Из-за их близости Агей и Тагит шли молча. Вокруг тянулась равнина, поросшая редким кустарником. По дороге они прошли около километра, как позади раздался свист. Оглянувшись, Агей увидел, что джигиты свернули в правую сторону, где, недалеко от дороги, за кустами, стоял внедорожник, обшитый броневыми листами, и виднелся еще один джигит. Подойдя все быстро, они погрузились в машину, а Гея и Тагита посадили на вторые сиденья, а Морец и Дью уселись за ними, в небольшом закрытом кузове, где вдоль бортов находились узкие лавки.